Дорогие друзья, братья и сестры, слава Господу, что мы могли собраться в этот вечерний час. Я в начале нашего собрания прочитаю текст из Ветхого Завета. И потом немного поразмышляем и помолимся. Это записано притчи, 10 глава, 22 стих. Притчи, 10 глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит». И тема моей проповеди, это, дорогие друзья, о благословении Божьем. Все мы в нашей жизни, в христианской, хотим, чтобы Господь нас благословлял. И постоянно просим Божьего благословения. Вот если вспомнить, то каждый новый день, каждое утро, каждый из нас становится на колени и просит Бога, чтобы Бог благословил его на новый день. Также вот перед едой тоже мы просим Божьего благословения на пищу. Перед дорогой, перед тем, как куда-то ехать, мы тоже просим Божьего благословения. В церкви постоянно, например, каждого ребеночка родители приносят в церковь, чтобы над ним помолиться, чтобы служитель совершил молитву. Просят также благословения на новую семью во время бракосочетания. Просят благословения на братьев, сестер, которые на служение едут, например, на север или еще куда-то. Да даже сегодня, перед тем, как начать собрание, брат, ответственный служитель, помолился и попросил Божьего благословения. Ну, дорогие друзья, всех ли Господь благословляет? Мы просим Божьего благословения. Ну, благословляет ли всех Господь или нет? На кого распространяется Божье благословение? Я хотел прочитать текст из Библии. Это записано «Бытие», 12 глава, первых три стиха. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Дорогие друзья, я вот из этого текста вижу, что благословение Божие, оно распространяется также и на нас, на тех, кто входит, на всех возрожденных. Здесь написано так: «И благословлятся в тебе все племена земные». В Галатам, в 3 главе написано так, 13-14 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Дорогие друзья, Иисус Христос, Он пришел, умер за нас, пострадал, и Он нас искупил от клятвы закона. И вот это благословение, которое Бог пообещал Аврааму, оно через Иисуса Христа, оно распространяется и на нас. И хотелось бы, чтобы мы в молитвах, когда будем молиться, поблагодарили Господа за то, что вот Господь пообещал Аврааму, что благословит его. И так как мы входим, что вот это благословение Авраамова, оно также распространяется и на нас, на всех возрожденных. И вот первое, что я для себя отметил, на кого распространяется благословение Божие, это на тех людей, которые слушаются Господа, повинуются Господу. В Бытие, в 22 главе написано так: «И благословлятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Авраам послушался гласа Господа, послушался Господа. И Господь его за это благословил. Дорогие друзья, бывает очень трудно. Бывает, как-то своим вот человеческим разумом думаешь, и не хочется слушаться Господа. Но все, кто слушается Господа, поступает так, как хочет Господь. Господь посылает благословение. Второе, что я для себя отметил, это чтобы иметь благословение Божие, нужно бояться Господа. Давид в Псалмах говорит так, в 113-м Псалме. «Боящийся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Благословляет боящийся Господа малых с великими». Благословляет боящийся Господа малых с великими. Дорогие друзья, те, кто боится Господа, Господь их благословляет. Так написано в Библии. И если вот я для себя извлек, что если я хочу Божьего благословения в своей жизни, нужно бояться Господа. Мы помним все это Иосифа. И когда-то пришли к нему братья, и когда отец умер, и стали с ним разговаривать. Иосиф им так говорит: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». То есть братья боялись, что Иосиф после смерти отца отомстит им за то, что они его продали в рабство. Иосиф говорит: «Я боюсь Бога». Дорогие друзья, и мы все вот любим Иосифа. Почему? Потому что он боялся Бога. Третье, что я для себя отметил, чтобы было Божье благословение на нас и на мне, это нужно, чтобы было чистое сердце. В Псалме 23 написано так. 3, 4 и 5 стихи. «Кто зайдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою свою напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Да, дорогие друзья, Давид говорит так, что чтобы получить благословение, нужно условие. Это чтобы было чистое сердце и неповинные руки. Не бывает такого, чтобы человек с нечистым сердцем, чтобы что-то было или неисповедано, или какой-то грех сделан, и просить Божьего благословения. Это бесполезно. Господь не благословит такого человека. И последнее, что я для себя отметил, это четвертое. В Библии можно много найти примеров еще, но я вот еще приведу четвертый пример. Это чтобы иметь Божье благословение, это нужно иметь, доставлять другим людям мир. Первая книга Царств, 25 глава. Мы все помним хорошо историю, это когда к Давиду, Давид шел, чтобы отомстить Навалу, и ему повстречалась Авигея. И Авигея сказала такие слова, так поступила красиво, что Давид ей говорит так. «И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословена ты за то, что теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». Дорогие друзья, вот эта женщина Авигея, она так поступила хорошо, что Давид не пошел на пролитие крови. Она в этой сложной ситуации, когда мужу ее грозила смерть, поступила очень красиво. Она сделала, мудро поступила и доставила мир. И чтобы мы в своей жизни, если нам где-то надо уступить, может промолчать, бывают разные сложные ситуации, но чтобы был мир, стараться. Может быть, какая-то будет несправедливость или еще что-то. Но лучше уступить. И Господь, Он все видит и пошлет свое благословение. И в заключение я прочитаю это слова Иисуса Навина. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Второзаконие 30:19. Здесь Иисус Навин говорит народу: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Дорогие друзья, что в нашей жизни будет, благословение или проклятие? Это зависит от нас, смотря что мы изберем. И здесь Иисус Навин говорит: «Избери жизнь». Я бы в своей жизни, как хочется, чтобы и мне, и нам всем, чтобы мы избирали жизнь. чтобы стремились к Богу. И вот к молитве хотел напомнить, что, чтобы иметь Божье благословение, нужно бояться Господа, повиноваться, слушаться Господа и иметь чистое сердце. Помолимся, дорогие друзья. Аминь.